Тренировка, через которую прошел янтарный тираннозавр, травмировала их. Каждый из них даже не осмеливался думать о побеге. Когда мужчина средних лет увидел эту сцену, его рот невольно дернулся. За всю свою жизнь он никогда не видел монстров, которые были бы такими уступчивыми. Он не мог понять, какую жестокость Есюань сделал с этими монстрами, чтобы они так испугались. Когда эти монстры смотрели на Есюаня, их глаза были полны ужаса. В то же время люди, живущие в общине Есюаня, были как вкопанные, совершенно ошеломленные, наблюдая за происходящим. В эту эпоху монстры были обычным явлением, но мало кто когда-либо видел, как более дюжины монстров выстраиваются в очередь и ходят, как хорошо обученная армия. «Ребята, садитесь в эту машину. Ребята, заходите в это». Под командованием Есюаня янтарные звери не заставили себя долго ждать, чтобы сесть на телеги зверей. На этих звериных повозках были различные средства сдерживания. Почти все люди, которых привел сюда мужчина средних лет, были воинами черного железа в возрасте от 30 до 40 лет. Как воины уровня черного железа, они, естественно, не боялись этих янтарных зверей. Янтарных зверей немедленно связали, как только они сели в телеги. Примерно через 7-8 минут, когда все было улажено, мужчина средних лет из торгового центра вручил Есюаню карточку и сказал: «Мистер, а вот и ваши 350 тысяч долларов. Пожалуйста, возьмите чек». Есюань кивнул. Получив карту и убедившись, что сумма верна, он напрямую перевел деньги с этой незарегистрированной карты на свой счет через боевые часы. После того, как Есюань получил деньги, мужчина средних лет из торгового центра сообщил Есюаню, что он и его люди уезжают. «Мистер, да, раз уж здесь все сделано, мы прощаемся». Однако, когда они уезжали, они не могли не обернуться, чтобы в последний раз взглянуть на Есюаня. Все они подумали про себя. Он уже настолько способный в таком молодом возрасте и даже специально зачислен в университет Цзиньчжун. Интересно, насколько могущественным он станет в будущем. Есюань. Как только люди из торгового центра ушли, Есюань видел, как Ягатая и Су Юньмен бежали издалека. Есюань подошел к ним с тираннозавром. «Папа, мама, что вы здесь делаете?» Как только Су Юньмен подошла к Есюаню, она закричала ему прямо в лицо: «Что мы здесь делаем? Мы хотим знать, что вы сейчас делали с этими людьми и этими монстрами». Но, сказав это, она невольно посмотрела на тираннозавра рядом с Есюань. Ранее она уже слышала, как Есюань упоминал, что он приобрел нового зверя. Она также знала, что тираннозавр очень большой, настолько большой, что он не мог выпустить его в своей комнате. Но в этот момент, когда она и Ягатая посмотрели на похожего на боевую машину янтарного тираннозавра, который был более 4 метров в высоту, имел жестокие глаза и крылья дракона с острыми краями, они, тем не менее, испугались. Перед лицом такого чудовища обычные люди действительно неосознанно осознавали свою ничтожность. В то же время, увидев янтарного тираннозавра, они искренне осознали, что Есюань действительно вырос и уже может расправлять крылья и самостоятельно парить в небе. «О, ты имеешь в виду тех янтарных зверей?» Есюань сказал с улыбкой. «Разве я уже не сказал вам, ребята? Я поймал несколько слабых янтарных зверей в янтарном тайном царстве». «Слабых?» И Ягатая, и Су Юньмен широко открыли глаза. Оба они обладали посредственными талантами, но в возрасте почти 40 лет они оба обладали силой ученика воина высшего уровня. Когда они были наверху, они оба почувствовали подавляющую силу этих янтарных зверей. Можно было только представить, что такое могущество вблизи. Эти янтарные звери действительно слабы. Увидев оба выражения лиц, Есюань горько улыбнулся и сказал: «Папа, мама, я специально зачисленный студент университета Цзянчжоу. Вы, ребята, знаете, какими способностями должен обладать человек, чтобы быть принятым на учебу в университет Цзянчжоу, верно? С моими способностями моя сила будет расти почти каждый день. Так что, пожалуйста, расслабься и имейте это в виду в грядущие дни. Вы были так напуганы, когда я принес около 10 янтарных зверей. Если мне однажды удастся поймать несколько божественных драконов и вернуть их сюда, вы, вероятно, потеряете сознание от шока. Отдай мне ногу, непослушный мальчик. Божественный дракон, а?» Су Юньмен сердито посмотрела на Есюань, но через некоторое время она внутренне вздохнула. Спустя более 10 лет Есюань вырос, а они этого не осознавали. Она была рада росту Есюаня, но она также чувствовала неизбежную грусть, которую испытывают большинство родителей, когда их ребенок собирается расправить крылья и уйти от них. Стоя рядом с ней, Ягатая нежно взял Су Юньмен за руку и погладил ее ладонь пальцем, как будто он нежно ей о чем-то напоминал. Су Юньмен сердито посмотрела на Ягатая. Он был уже стариком, и кроме того, они были на глазах у своего ребенка. Разве он не стеснялся этого? Напротив, Ягатая очень радостно улыбался. Он думал о том, чтобы завести еще одного ребенка с тех пор, как Е Сюань вырос. Су Юньмен впилась взглядом в Ягатая. Затем, вспомнив что-то, она внезапно спросила Е Сюаня: «Кстати, Е Сюань, сколько ты заработал, продав всех этих янтарных зверей?» «Немного. Всего 350 тысяч», — сказал Е Сюань. «350 тысяч долларов?» Су Юньмен опешила. Это была зарплата ее и Ягатая за несколько лет. Но оправившись от удивления, она улыбнулась и сказала: «Неплохо, совсем неплохо. Мой сын действительно вырос. Он уже может зарабатывать собственные деньги сейчас». В тот момент ее сердце было наполнено материнской гордостью. Она была так счастлива, что всю дорогу домой улыбалась. Тем временем, когда все они шли домой, время от времени они слышали похожие слова похвалы от других людей в сообществе. Старый Е действительно сорвал джекпот. Пробудив в себе способности к приручению зверей, он заработал 300 тысяч долларов, проведя несколько дней вне дома. Для людей, живущих в этом крошечном поселке, это было похоже на сказку. Услышав, что некоторые люди говорят о Е Сюань, Су Юньмен почувствовала, как ее настроение улучшилось. Тем временем, когда Ян Имин пришел домой после того, как попрощался с Е Сюань, он сразу же позвонил по телефону. «Дядя Ци, я передал предложение Е Сюаню, но, как я и ожидал, он не собирается поступать в университет Чжунчжоу». С другого конца линии раздался несколько печальный голос. «Это так, но вы старались изо всех сил, так что не беспокойтесь об этом. Хотя укротители зверей, которые могут приручить двух зверей на уровне ученика, все настоящие гении, как престижный университет Чжунчжоу, мы можем жить без него. Еще одна вещь. Поскольку вы уже получили все наследства унаследованного секретного царства, вам следует как можно скорее вернуться в Чжунчжоу. До вступительных экзаменов остается около 2 месяцев. А пока я буду обучать тебя лично, вы сможете улучшить себя еще немного». Ян Имин кивнул и сказал: «Хорошо, дядя Ци, я вернусь в Чжунчжоу завтра. Я, наверное, приеду через 4-5 дней». В то же время он очень этого ждал. Он был чужим в этом городе. Прошло 2 года с тех пор, как он покинул Чжунчжоу, и теперь он, наконец, собирался вернуться. Кроме того, он также очень хотел увидеть, сколько еще гениев родилось в Чжунчжоу в этом году. Глава 39. Священное божественное дерево 350 тысяч. После того, как Е Сюань вернулся домой и на мгновение задумался, что делать с деньгами, он включил боевые часы, зашел в онлайн-торговый центр и нашел местную лавку для воинов. Далее он сразу потратил 300 тысяч долларов на бутылку энергетических пилюль. Доставка обычно происходила очень быстро, если товар, который вы покупали, был из того же города, в котором вы жили. Почти через полчаса после того, как он разместил заказ, купленные им энергетические пилюли были доставлены к нему домой. Е Сюань почувствовал необъяснимое чувство, когда получил бутылку энергетических пилюль. Он вспомнил инцидент, произошедший неделю назад, когда он продал бутылку энергетических пилюль, которую дал ему его двоюродный брат, чтобы помочь Лил Ван развиваться. А теперь, всего за неделю, он заработал 350 тысяч долларов, полагаясь только на свои собственные возможности. Е Сюань глубоко вздохнул и пробормотал себе под нос: «С этими энергетическими таблетками и моим текущим уровнем способности воина я смогу в кратчайшие сроки стать воином из черного железа». На самом деле, его не слишком беспокоил его уровень воина. Однако увеличение силы и способность лучше защитить себя всегда было хорошо. Кроме того, если укротитель зверей повысит свой уровень воина, он сможет до некоторой степени расширить свой духовный океан. Если ему это удастся, то в сочетании с энергией от контракта со зверями, он сможет стать укротителем зверей из черного железа еще быстрее. Помня об этом, Е Сюань открыл пузырек с таблетками, достал энергетическую таблетку и проглотил ее, и начал практиковать ханинговальный кулак в своей комнате. «Жаль, что моя комната слишком мала. В противном случае я бы выпустил тираннозавра и заставил бы его тренироваться». Практикуя технику кулака, он взглянул на Лил Ван, которая была рядом, тренируя свою энергию разума, и подумал про себя. Поскольку его комната была слишком маленькой, прежде чем он ушел домой, он переместил тираннозавра в свое кольцо зверя. Кольцо зверя изнутри могло быть массивным, но оно не подходило для тренировок. Это произошло потому, что могущественный зверь, такой как тираннозавр, повлиял бы на жизненный цикл кольца зверей, если бы он раскрыл всю свою мощь. Со временем для тираннозавра не стало невозможным разрушить пространство внутри кольца зверей и в конечном итоге погрузиться в турбулентность космоса. Это было так утомительно. Через полчаса Есюань, весь в поту, наконец, прекратил тренироваться. Затем он на мгновение сделал передышку, быстро принял душ и лег на кровать. Но прежде чем он заснул, он составил сообщение, которое он отправил Чай Чингу, своему другу с детства. «Папа, мама, я ухожу». На следующее утро, когда Есюань встал с постели и закончил завтракать, он сразу же попрощался с родителями и быстро вышел из дома. Чай Чанг стоял у ворот общины. Увидев выходящего Есюаня, он потер свои все еще заспанные глаза и спросил: «Есюань, почему ты хотел, чтобы я ждал тебя здесь так рано утром?» Прошлой ночью он слышал, как его родители упоминали Есюань бесчисленное количество раз. Чрезмерно мотивированный, он зашел слишком далеко в своем совершенствовании и все еще был истощен. Очевидно, для чего-то великого. Есюань перевернул руку, показывая пузырек с таблетками, который затем бросил Чай Чингу. «Возьми это», — сказал он. «Это энергетические таблетки». Чай Чанг подсознательно принял пузырек с таблетками. «Что ты имеешь в виду, Есюань?» — потрясенно спросил он. Однако к нему пришла вспышка вдохновения, и он быстро пришел в себя. «Что я имею в виду?» Есюань покачал головой и сказал: «Прошло много времени с тех пор, как ты стал учеником высшего уровня. С этими энергетическими таблетками вы очень скоро сможете стать воином из черного железа и поступить в отличный университет для воинов. Кроме того, я одалживаю вам это. Вы должны вернуть мне деньги, как только начнете зарабатывать. Конечно, если они тебе не нужны, ты можешь вернуть их мне. Я...» Чай Чанг на мгновение запнулся, а затем закричал: «Какого хрена? Хочешь забрать то, что уже в моих руках? Ни хрена!» Есюань сразу же улыбнулся. На самом деле в настоящее время 100 тысяч долларов были для него отнюдь не маленькой суммой. Но теперь до вступительных экзаменов в колледж оставалось меньше 2 месяцев. Эти 2 месяца, очевидно, были намного важнее для Чай Чанга. Что до него, даже если бы у него сейчас были лишние 100 тысяч долларов, это не помогло бы ему. Ему не хватало не 100 тысяч долларов, а даже больше. Вдобавок он предположил, что с его текущим уровнем способности воина, нескольких оставшихся у него энергетических таблеток должно хватить, чтобы помочь ему стать воином уровня черного железа. Писк. Когда Есюань и Чай Чанг обменялись несколькими словами у ворот общины, вдруг издалека въехал родстер бордового цвета и с писком остановился на глазах у них двоих. Сидя за рулем, Лин Шеру, источавшая прохладу, повернула голову, чтобы посмотреть на Есюаня, и сказала: «Садись в машину». «Хорошо, мисс Лин». Есюань помахал Чай Чингу на прощание, затем поспешно прошел к другой стороне машины, открыл дверь и запрыгнул внутрь. Бум! В следующий же момент, после того как Есюань закончил пристегивать ремень безопасности, родстер рванул прочь, как дикая лошадь. «Ой, черт возьми!» Увидев, что Есюань подобрала великолепная линшеру и уехала таким крутым образом, Чай Чан долго не мог успокоиться. По дороге Есюань не мог не спросить линшеру снова: «Мисс Лин, куда именно вы меня ведете?» Линшеру взглянула на Есюаня и сказала: «Куда ты говоришь? Ваш древний лесной эльф достиг критической точки в повышении уровня. Итак, на этот раз я сначала отвезу вас в университет Цзянчжоу, где я помогу вашему древнему лесному эльфу продвинуться до уровня высшего ученика. Это не займет много времени, максимум полдня. Если удача на вашей стороне, ваш древний лесной эльф, возможно, сможет повысить свой уровень. Когда это произойдет, я отвезу вас в префектуру Цзянчжоу, в унаследованное секретное царство, принадлежащее университету Цзянчжоу. Это лучшее место для вас, чтобы повысить уровень твоего тираннозавра. Кроме того, исходя из ваших результатов, вы можете получить от этого дополнительные преимущества». Есюань был совершенно ошеломлен, когда услышал это. Они собирались в течение дня добраться до университета Цзянчжоу, а затем в секретное царство. Она шутила с ним. Всего в стране Ся было 9 провинций и 365 префектур. Площадь каждой префектуры превышала 9 миллионов квадратных километров. Город Юньхай, где он жил, принадлежал провинции Юньтянь префектуры Цзянчжоу, в то время как провинция Юньтянь располагалась на восточной окраине Цзянчжоу. Что касается Цзянчжоу, то он находился к западу от Цзянчжоу, а между Цзянчжоу и Цзянчжоу находилась префектура Цзянчжоу. Им придется преодолеть такое большое расстояние за день. Есюань буквально не мог поверить своим ушам. Надо было знать, что в эту эпоху монстры были повсюду в дикой природе, особенно монстры летающего типа, которые были чрезвычайно могущественны. По этой причине никто не осмеливается использовать такие транспортные средства, как самолеты и тому подобное. Внезапно сердце Есюаня слегка затрепетало. Может быть, у мисс Линь есть очень быстрое летающее животное, он подумал. Скрип. Как только эта мысль пришла ему в голову, Линь Шеру резко остановила машину после въезда в безлюдную местность. Линь Шеру немедленно сказала Есюаню: «Выходи, это место подойдет». Затем она вышла из машины. Слегка озадаченный, Есюань быстро сделал то, что сказала ему Линь Шеру, и вышел из машины. Когда он вышел из машины, Линь Шеру махнула рукой и переместила красный родстер в кольцо зверя, которое она носила. Кольцо зверя, которое она носила на руке, показало слабый серебряный блеск, который дополнял ее несравненно красивые пальцы. Выглядело очень красиво. Конечно, дело было не в этом. Дело в том, что после того, как Линь Шеру отложила свой родстер, она снова махнула рукой, и за ее спиной внезапно появилось большое зеленое дерево в десятки метров высотой. Его балдахин, как зонтик, закрывал солнце, держать ее и Есюаня в тени. Когда Есюань посмотрел на большое дерево, он почувствовал, как панель атрибутов в его сознании слегка сдвинулась, и он подсознательно отвел свое внимание, чтобы посмотреть на него. Священное божественное дерево, космический элемент, деревянный элемент, уровень, платина, пеннацли, оценка, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, способности, семя бездны, космический туннель, фиксированная точка, божественные чары, божественная деревянная армия. Рот Есюаня широко раскрылся от удивления, когда он посмотрел через панель. Четырехзвездочный монстр платинового класса как элемента космоса, так и элемента дерева. В этот момент Линь Шеру представила дерево Есюаню. «Я чудесным образом получил его во время встречи несколько лет назад. Четырехзвездочное священное божественное древо пространства и элемента дерева платинового уровня с большим потенциалом. С его помощью мы сможем добраться до университета Цзянчжоу с максимально возможной скоростью. Еще одна вещь». В этот момент Линь Шеру взглянула на Есюаня и сказала: «В секретном месте, где я приобрела священное божественное дерево, есть саженец золотого уровня из другого священного божественного леса. Я тоже принесла его с собой. Если вы добьетесь хороших результатов в будущем и перейдете на золотой или платиновый уровень, при условии, что ваша энергия разума достаточно сильна, чтобы справиться с этим, я не прочь подарить его вам». Священный божественный саженец дерева золотого уровня. Есюань был потрясен. Шорох. Но в этот момент целый ряд изумрудно-зеленых ветвей внезапно спустился из священного божественного леса, покрывая и Есюань, и Линь Шеру. Как странный, герметичный домик на дереве, он отделял их от внешнего мира. Глава 40. Вечное дерево у куба неба резко потемнело. Однако всего за долю секунды среди темноты синий свет начал циркулировать по ветвям пышного священного божественного дерева, делая крошечный домик на дереве, покрывающий Есюань и Линь Шеру, казаться исключительно мистически. В то же время этот домик на дереве сжимался со скоростью, видимой невооруженным глазом. В мгновение ока его ветви крепко прижались к Есюаню и Линь Шеру. Это заставило тела двоих приблизиться друг к другу, несмотря на то, что они хотели. Поскольку они были так близко друг к другу, Есюань мельком увидел очаровательное тело Линь Шеру под ее белой блузкой и черной юбкой, и он почувствовал, как у него перехватило дыхание. «Не нервничай». Мягкий голос Линь Шеру прозвучал в ухе Есюаня. «Священное божественное дерево обладает способностью телепортации с фиксированной точки. Но во время телепортации, чем больше его размер, тем больше энергии он потребляет, поэтому он должен уменьшиться в размерах». «Хорошо». Есюань кивнул, глядя вперед, не прищурившись. Старается изо всех сил держать себя в руках и не смотреть на Линь Шеру. Он предположил, что это произошло потому, что он слишком полон жизненных сил. Настолько, что всякий раз, когда он был в присутствии красивых женщин, его сердце начинало бешено биться, и он начинал фантазировать о них, особенно, если они были зрелыми дамами вроде Линьшру. Однако сыновнее почтение – самое важное из всех добродетелей, а разврат – худший из всех грехов, о человеке будут судить по его сокровенным мыслям и чувствам, а не по действиям. Есюань изо всех сил старался сохранить самообладание, воздерживаясь от каких-либо непристойных поступков, чтобы не вызвать отвращение у Линьшру. БЗЗЗ. В это время, когда волшебный домик на дереве уменьшился до определенной степени, Есюань внезапно увидел, что пространство, в котором они находились, вспыхивает. В то же время в его теле возникла волна сильного дискомфорта. Уж в следующее мгновение ветви священного божественного леса, которые покрывали Есюань и Линьшру, внезапно задрожали, и большое пятно тьмы, которое можно было смутно различить, казалось, разъедало ветви. Однако тьму отразил пульсирующий синий свет, окружавший священное божественное дерево. Это сила космоса, Линьшру объяснила рядом с Есюань. В конце концов, священное божественное дерево находится только на платиновом уровне. Хотя он может выполнять телепортацию на большие расстояния, ему все же приходится расходовать огромное количество энергии, чтобы предотвратить эрозию силы космоса. Когда Есюань увидел эту сцену и услышал объяснение Линьшру, все странные эмоции в его сердце немедленно рассеялись, оставив после себя только чувство изумления перед могучей силой, раскрывающейся перед его глазами, и пылающий энтузиазм к священному божественному древу. Насколько он знал, зверей космической стихии было очень мало, особенно такое, как священное божественное древо, которое уже могло выполнять телепортацию на сверхдальние расстояния на платиновом уровне. Хотя у него был редактор зверей, чтобы улучшать его зверей, атрибуты зверя по умолчанию обычно определяют его будущие достижения. Если бы начальные атрибуты зверя были слишком плохими, даже если бы он улучшил его путем редактирования, и он стал бы зверем мифического уровня, он все равно был бы намного слабее других зверей мифического уровня с точки зрения силы. БЗЗЗ. В то время, когда пространство снова мерцало, все стихло. Есюань повернулся, чтобы посмотреть на Линьшру, и сказал: «Мы приехали, поскольку ветви священного божественного леса окружали его повсюду, закрывая ему обзор. Он не знал, где находится и поступил ли он уже в университет Цзянчжоу. Не, впереди еще долгий путь». Линьшру покачала головой и сказала: «Город Юньхэ и город Цзянчжоу находятся почти в 1000 миль друг от друга. Даже священное божественное дерево должно выполнить несколько телепортаций, чтобы добраться туда». Когда голос Линьшру упал, Есюань внезапно почувствовал, как пространство вокруг него снова начало вибрировать. Десятки миль от города Цзянчжоу. Здесь были величественные горы, бурные реки, высокие древние деревья и сочетание современных и классических зданий. Это было великолепное зрелище. Это был университет Цзянчжоу, известный на всю страну. Весь университет занимал территорию в десятки миль. Говорили, что университет был построен из древней реликвии, появившейся на этом месте после Великого Сдвига. Один только этот университет был намного больше, чем центр города Юньхэ, где жил Есюань. Настоящее время. Восточный кампус университета Цзянчжоу. Десятки учеников взволнованно вошли в тренировочный сад, построенный вокруг высокого древнего дерева высотой в несколько сотен метров. Их соответствующие звери из деревянных элементов следовали за ними. Глаза студентов были полны уважения, когда они смотрели на это высокое, стойкое, легендарное священное дерево в университете Цзянчжоу. Это божественное дерево было названо вечным деревом Аукуба. Это был один из зверей бывшего декана университета Цзянчжоу. После смерти бывшего декана, которая произошла за пределами школы, это дерево каким-то образом уцелело и было готово остаться в университете Цзянчжоу. Теперь он существовал как покровитель университета Цзянчжоу. Подойдя к вечному дереву Аукуба, учительница, возглавлявшая группу учеников, спросила другого учителя мужчины: «Мистер Ю, когда мы начнем?» Преподаватель университета Цзянчжоу по фамилии Ю сказал: «Нам нужно подождать еще немного. Заместитель декана мисс Линь приведет еще одного человека. Когда она прибудет, вечное дерево Аукуба будет излучать свою ауру вечности, чтобы помочь ученикам в выращивании зверей из элемента дерева». Учительница проявила намек удивления, Когда она услышала это, мисс Линь приведет сюда кого-то еще, она не была преподавателем в университете Цзянчжоу. Она была лектором в университете Джуму. Университет Джуму занял 9-е место среди 10 лучших университетов Цзянчжоу. Однако у университета Джуму были очень хорошие отношения с университетом Цзянчжоу. На этот раз, во имя обмена ресурсами, университет Джуму отправил группу талантливых студентов-укротителей зверей, владевших звериными элементами из элемента дерева, в университет Цзянчжоу. Они хотели повысить уровень зверей своих учеников с помощью вечного дерева Аукуба университета Цзянчжоу. В этот момент во время ожидания студенты начали разговаривать друг с другом, и один студент спросил: «Ехан, вы сказали, что ваш двоюродный брат стал специально зачисленным студентом университета Цзянчжоу. Ты серьезно?» Допрашиваемый был молодой человек с густыми бровями и большими глазами. Этот молодой человек был двоюродным братом Есюаня, Ехань. Ехан усмехнулся в ответ на вопрос другого ученика и сказал: «Я только что вышел из секретного царства вчера вечером, так что я только что услышал об этом. Я даже позвонил своему двоюродному брату прямо сейчас, чтобы спросить его о деталях. Жаль, что я не знаю, куда он делся. Я получил сигнал «занято». Но когда Ехан болтал со студентами из своего университета, сзади внезапно раздался голос, прервавший их разговор: «Специально зачисленный ученик нашего университета, ТСКЦК. В таком случае, когда приедет твой кузен, мне придется хорошо о нем позаботиться ради тебя». Ехан повернул голову, чтобы посмотреть, кто вмешался в их разговор. Это был тощий молодой человек, и его рука обвивала крошечная иссохшая серая змея. Крошечная змея показывала раздвоенный язык. Независимо от того, на кого он смотрел, его глаза были чрезвычайно холодными. «Лю Хунтун», Ехан нахмурился, когда увидел, кто это был. «Вчера я достойно и справедливо заработал этого дикого золотого древня в секретном царстве. Вы все еще расстроены тем, что не поймали его. Почему я должен быть?» Лю Хунтун ухмыльнулся. Затем он взглянул на дикого золотого древня, ростом от 5 до 6 метров. Оно было золотого цвета, и его несравненное тело составляли переплетенные увядшие ветви и листья. Лицо молодого человека слегка дернулось, когда он смотрел на него. Этот дикий золотой древень был 4-звездочным зверем бронзового уровня, с которым Ехан недавно заключил контракт. В то же время раньше молодой человек также хотел приручить этого зверя. К сожалению, когда он отправился в тайное царство с Еханом, Ехан был тем, кто получил его в конце концов. Он, с другой стороны, заключил контракт с 3-звездной иссохшей змеей из мертвого леса бронзового уровня. Подумав обо всем этом, он внезапно рассмеялся и сказал: «Однако в университете Цзянчжоу, по нашей традиции, каждый раз, когда приезжают новые студенты, некоторые студенты 2-го класса будут нести ответственность за то, чтобы дать нашим младшим ученикам небольшую мотивацию. По совпадению, я один из таких людей. Конечно, можете не сомневаться, у меня есть чувство приличия. Тебе лучше запомнить, что ты сказал». Ехан выглядел расстроенным. Лю Хунтун все время улыбался, создавая у всех впечатление, что он шутит. Когда люди видели его улыбку, они думали, что она искренняя. Но Ехан знал, что этот парень был злобным персонажем. Он был из тех, кто прячет нож под своей улыбкой. «Конечно, я запомню». Лю Хунтун протянул руку и коснулся раздвоенного языка иссохшей змеи мертвого леса на своей руке. Улыбка осталась на его лице. В одно мгновение Ехан нахмурился еще сильнее. Он не ожидал, что Лю Хунтун доставит такие неприятности Есюаню, еще до того, как поступил в университет. Но в этот момент он совершенно не знал, что с этим делать. Единственное, что он мог придумать, это то, что он должен позже позвонить Есюаню и попросить его быть более бдительным в университете. БЗЗЗ. Однако, когда Ехан думал обо всем этом, примерно в 10 метрах перед ним и другими учениками происходило пространственное колебание. В центре этого пространственного колебания едва заметно выросло зеленое дерево. Казалось, что это связано с чем-то очень далеким. Глава 41. Личность Линь Шируш. Когда пустота колебалась, древнее зеленое дерево высотой в несколько десятков метров внезапно появилось, открывшись перед толпой. Древнее дерево было пышным, крепким и сильным. Однако его ветви странным образом свисали с одной стороны. Уж, когда взгляды толпы упали на древнее дерево, его ветви резко поднялись, превратившись в крону обычного дерева. И когда ветви массивного дерева поднялись, Изнутри появились две фигуры. Этими двумя фигурами были Есюань и Линьширу, заместитель декана. Увидев Линьширу, которая появилась под деревом, наставник-мужчина из университета Цзянчжоу и женщина-наставник из университета Джуму немедленно подошли к ней, чтобы поприветствовать. «Приношу свои извинения, я немного опоздала», — ответила Линьширу. «Ничего страшного, мы тоже только что приехали», — поспешно сказала преподавательница университета Джуму. Она выглядела так, как будто ей было за 40, но перед Линьширу она казалась очень уважительной. «Ммм». Линьширу изящно кивнула. Затем она посмотрела на присутствующих студентов, открыла рот и сказала: «Поскольку все здесь, пусть они отпустят своих зверей. На этот раз я позволю мистеру Аукубе высвободить еще больше своей ауры вечности, чтобы каждый мог совершенствоваться». Кроме того, Есюань был немного ошеломлен, когда услышал их. Линьширу была не только преподавателем университета Цзянчжоу, но даже заместителем декана университета Цзянчжоу. И еще одно. Кто был этот мистер Аукуба, о котором она упомянула? Она имела в виду огромное дерево высотой в сотни метров позади нее. «Хорошо». Женщина-репетитор из университета Джуму, услышав ее, расплылась в радостном лице. Она быстро повернулась и заговорила со студентами университета Джуму. На этот раз более десятка студентов приехали из университета Джуму. Точно так же они услышали слова Линьширу и были вне себя от радости. Каждый из них выпустил своих собственных зверей элемента дерева. Есюань, однако в этот момент среди толпы Ехан лениво смотрел на Есюаня, стоявшего рядом с Линьширу. Его подсознательный ропот доходил до ушей Есюаня на расстоянии из-за того, что он был немного громоздким. В этот момент Есюань был в состоянии шока, узнав о личности Линьширу. Когда он внезапно услышал, как кто-то зовет его по имени, он поднял голову и увидел Ехана, у которого были густые брови и большие глаза, и он стоял рядом с диким золотым древним среди толпы. Ехан, увидев Ехана, Есюань тоже выразил удивление. Он не ожидал, что столкнется с Еханом, с которым не мог связаться даже после нескольких попыток, во время поездки в университет Цзянчжоу. «Хаэм, вы знаете кого-нибудь здесь?» — с любопытством спросила Линьширу, увидев выражение лица Есюаня. «Да, это мой кузен», — сказал Есюань с волнением в глазах. «Тогда пойди и поговори с ним. Так уж получилось, что сейчас мне есть чем заняться. Послушайте учителей здесь. Я вернусь к вам позже», Линьширу кивнула и сказала Есюаню. Как только ее голос упал, внезапно из священного божественного дерева позади нее спустилась ветка и, как режущий станок, протянула линию в пустоте позади нее. Этот удар ударил по мерцающему синему порталу. После того, как Линьширу закончила наставлять Есюаня, она сделала крошечный шаг назад, вошла в мерцающий синий портал позади нее и мгновенно исчезла. Очевидно, это была еще одна способность священного божественного дерева. Однако это не была телепортация с фиксированной точкой, которую она выполняла ранее. Это было похоже на какую-то технику переключения. «Священное божественное дерево», — пробормотал Есюань про себя, когда его страсть к древнему ростку стала еще более пылкой. Он хотел достичь серебряного или золотого уровня прямо сейчас, но через долю секунды он выбросил эту нереалистичную мысль из головы. Поприветствовав Гэнаю, как обратились Линьширу и преподавательница университета Джуму, он повернулся и пошел к Ехану. В этот момент, когда студенты, присутствовавшие на мероприятии, стали свидетелями силы, проявленной священным божественным деревом, все они завидовали. Зверей, владеющих космическим элементом, было очень мало. Кроме того, была еще одна группа людей, которые выразили любопытство по поводу того факта, что Линьширу лично привела сюда Есюаня. Интересно, откуда взялся Есюань, который не кажется слишком старым? Есюань, действительно ли вы стали специально зачисленным студентом университета Цзянчжоу? В этот момент, увидев, что Есюань приближается к нему, не в силах сдержать любопытство, Ехан вышел из толпы и бросился к Есюаню. «Да уж, неделю назад я осознал свою способность укрощать зверей. Это довольно хорошо, поэтому я напрямую позвонил в университет Цзянчжоу», — объяснил Есюань. В то же время он рассказал о некоторых своих переживаниях в этот период времени. У него всегда были хорошие отношения с Еханом. При встрече в этот момент эти двое кажутся очень восторженными. «Неужели ваши способности настолько сильны, что даже заместитель декана нашего университета готова тратить свое время на то, чтобы давать советы только вам в течение 2 месяцев?» Услышав рассказ Есюаня, Ехань внутреннее удивление не уменьшилось ни в малейшей степени. «Честно говоря, я только что узнал, что мисс Линь, заместитель декана университета Цзянчжоу». Когда Есюань услышал его, он сразу же горько улыбнулся. «Только что узнал об этом». Ехань был ошеломлен, а затем внезапно прошептал. «Тогда вы знаете, кто на самом деле является заместителем декана? Настоящая личность? Есть ли у мисс Линь другая личность?» С любопытством спросил Есюань. «Это то, что все знают, хорошо». Ехань безмолвно посмотрел на Есюаня, как будто он смотрел на дурака. «Позвольте мне сказать вам, отец заместителя декана, первый декан университета Цзянчжоу, а ее старший брат, второй декан школы. Что касается нынешнего декана университета Цзянчжоу, третьего декана, то этим человеком был ее племянник». Услышав слова Ехана, Есюань ошеломился еще больше. Фактически, у него было определенное понимание университета Цзянчжоу. Он знал, что основатель университета Цзянчжоу, который также был первым деканом, звали Линь Цзяньга. Он был укротителем зверей уровня претендента, который возник сотни лет назад и даже заслужил боевые заслуги перед всей страной Ся. Он был чрезвычайно могущественен. Только около 20 лет назад он пал во время колоссального прилива зверей. Вторым деканом был сын Линь Цзяньга, Линь Юаньшань. Точно так же он был легендарной личностью с массой достоинств. Однако более 10 лет назад он случайно погиб в таинственном секретном царстве. В этой катастрофе погиб не только Линь Юаньшань. Было также много наставников и студентов университета Цзянчжоу. Именно после этого инцидента университет Цзянчжоу начал приходить в упадок. Кроме того, ему был известен третий декан университета Цзянчжоу Линь Шаучен. Он был единственным потомком Линь Юаньшань. Точно так же он был экстраординарным, но из-за того, что университет Цзянчжоу исчерпал слишком много своих ресурсов во время инцидента более 10 лет назад, даже до сих пор им не удалось повернуть вспять упадок университета Цзянчжоу. Но Есюань искренне не обращал внимания на то, что у основателя университета Цзянчжоу Линь Цзяньга на самом деле была дочь, а его дочерью была Линь Шру, та, которая руководила им больше недели. «На брата Лэ Цзя вообще нельзя положиться», – пробормотал Есюань в своем сердце. Прошло так много дней, но Нонг Лэ Цзя вообще никогда не упоминал ему об этом. Глава 42. Вход этот парень Есюань двоюродный брат. В то же время, когда Есюань и Ехань встретились, Лю Хунтун, который был неподалеку, невольно нахмурил брови. Есюань пришел с Линь Шру. Судя по всему, Линь Шру придавала большое значение Есюаню. Это заставило его немедленно развеять свои прежние мысли. Он мог полностью отомстить Ехану, но он не должен нападать на Есюаня. И даже если бы он так поступил, он никогда не должен делать этого открыто. Ой, Есюань внутренне трепетал и сосредоточил взгляд на вечном дереве Аукуба. Всего за долю секунды панель атрибутов в его голове замерцала. На нем проявились атрибуты вечного древа Аукуба. Вечное дерево Аукуба, элемент дерева, элемент жизни, уровень зверя. Претендент, пик, оценка. Желтая звезда, статус. Симбиант, на нем спит изувеченная душа его хозяина, медленно восстанавливаясь. Способности. Вечность, зеленая деревянная армия, деревянный дракон, божественные отголоски прошлого. В этот момент, после того, как Есюань немного поболтал с Еханом, он внезапно повернулся и посмотрел на Лю Хунтуна. Ранее Ехан уже сказал ему, что недавно он вошел в секретное царство и приручил дикого золотого древня. Он также грубо рассказал ему об инциденте с Лю Хунтуном. Это заставило Есюань из любопытства взглянуть на Лю Хунтуна, который находился неподалеку. Он хранил свое впечатление о Лю Хунтуне в своем сердце, чтобы не понести из-за него никаких потерь в будущем. Черт! Неподалеку Лю Хунтун мысленно выругался, когда увидел, как разворачивается сцена, проклиная себя за такие разговоры сейчас. На самом деле он не боялся рядовых специально зачисленных студентов. В конце концов, он все еще учился на втором курсе университета Цзянчжоу и сам имел несколько крошечных достижений. Однако он не осмелился принизить специально зачисленного студента, которого наняла сама Линь Шру. «Расслабься, брат Ехан, в будущем я буду более осторожен». На расстоянии Есюань только взглянул на Лю Хунтуна и с тех пор игнорировал его. Узнав об истинной личности Линь Шру, он получил более глубокое понимание своего статуса в университете Цзянчжоу. Он был тем, кому Линь Шру придавала большое значение и была готова потратить 2 месяца, чтобы дать ему руководство. Если с мозгом Лю Хунтуна что-то не так, только тогда он будет его спровоцировать. Кроме того, даже если с мозгом Лю Хунтуна что-то действительно не так, только через 2 месяца спустя он будет официально зачислен, и будет гораздо могущественней. В то время он уже должен был стать укротителем зверей черного железа, а в его арсенале уже может быть от 3 до 4 зверей уровня черного железа. При обладании контракта с 3-4 высокосортными зверей уровня черного железа потребуется ли много времени, чтобы подняться до бронзового уровня, как Лю Хунтун, мистер Аукуба? В то же время Линшеру почтительно стояла на ветке на вершине вечного древа Аукуба. Перед ним был деревянный дом, искусно интегрированный со всем деревом. Деревянный дом был невелик, но был исполнен мастерства. Никто не знал, кто это сделал так тонко. К тому же перед деревянным домом стояла странная шахматная доска. По обе стороны от шахматной доски свисали 2 зеленые ветки, которые время от времени возились с шахматными фигурами на доске. Казалось, что эти 2 ветви находятся прямо на шахматной доске и используют различные стратегии для маневрирования шахматных фигур вокруг. Ширу, ты? По прибытии Линширу обе ветви остановились одновременно, и сразу же звук был издан со всего дерева в уши Линширу. Мистер Аукуба. Голос Линширу стал более уважительным. Я обнаружила гения укрощения зверей в крошечном приграничном городке в Цзянчжоу. Он уже может приручить 2 зверей на уровне ученика. Я вернула его в эту поездку. Один из его зверей – древний лесной эльф. Я надеюсь, мистер Аукуба, что когда вы позже выпустите свою ауру вечности, вы сможете уделить эльфу немного больше внимания. Глава 43. Повышение уровня Лил Ван – это причина того, почему вечное дерево Аукуба все еще живо после гибели Лин Цзяньга. Когда Е Сюань увидел атрибуты вечного дерева Аукуба, он сразу же просветился. Наконец он узнал, почему вечное дерево Аукуба смогло выжить до этого самого момента. Обычно после смерти укротителя зверей все их звери увядают. Причина, по которой вечное дерево Аукуба не умерло, очевидно, заключалась в том, что Лин Цзяньга на самом деле не был мертв. Его душа все еще была привязана к дереву. Интересно, знает ли об этом Линширу? Внезапно Е Сюань получил огонек вдохновения, но сразу после этого он стер эту мысль из своего сердца. Знал ли об этом Линширу или нет, это не имело значения, потому что, даже если Линширу узнает об этом, ей ничего не останется, кроме как беспокоиться. Чувствуя эту ауру, у дикого золотого древня, который всегда молчал рядом с ней, на его мужском лице появился оттенок возбуждения с выраженной мускулатурой, поскольку он быстро ускорял свое поглощение этой аурой. ПСС. В то же время иссохшая змея мертвого леса неподалеку также почувствовала этот ненормальный пучок энергии. Плюнув раздвоенным языком и изогнув тело, он прибыл раньше Лил Ванны дикого золотого древня. Точно так же он начал поглощать ауру. На лице дикого золотого древня поднялся гнев. Но хотя он был выше иссохшего змея мертвого леса по уровню силы, он не осмелился атаковать его здесь. Над диким золотым древним Лил Ван увидела приближающуюся иссохшую змею из мертвого леса и моргнула. «Голди, следуй за мной». Впоследствии она подсказала своему разуму и скудно спустилась по высоте. Взяв дикого золотого древня, они улетели глубже. Увидев это, иссохшая змея мертвого леса немедленно последовала за ними, не колеблись ни малейшего колебания. Интеллект зверей был разным. Такие звери, как дикий золотой древень и иссохшая змея из мертвого леса, не обладали высоким интеллектом. Однако по отношению к приказам своего хозяина они в основном строго соблюдали их. Кроме того, у всех форм жизни был инстинкт стремиться к выгоде. Естественно, иссохшая змея мертвого леса не могла выпустить из виду Лил Ван, источавшую такую манящую ауру. Внезапно иссохшая змея, стоявшая за Лил Ван, обнаружила, что Лил Ван постоянно меняла направление во время полета. Она двигалась вверх и вниз, иногда влево, иногда вправо, и ее скорость не была постоянной. Это очень сбило с толку. Он понятия не имел о том, что делала Лил Ван, но он не беспокоился об этом. Он только преследовал Лил Ван сзади и маневрировал через все, что Лил Ван оставила после себя, поглощая полноценную ауру вечности, выделенную из тела Лил Ван. Когда Лил Ван замедлялась, он замедлялся. Когда Лил Ван ускорялась, он ускорялся. Когда Лил Ван делала поворот, он делал поворот. Даже когда Лил Ван летела вверх, змея поднимала переднюю часть своего тела и следовала за Лил Ван, чтобы поглотить полноценную ауру вечности, которая была похожа на белый след позади самолета. Эта полноценная аура вечности буквально увлекла его. Он очень хотел, если б мог следовать за Лил Ван всегда. Он даже задавался вопросом, что произойдет, если он проглотит Лил Ван за один укус. Хаэм, когда он подумал об этом, ему внезапно пришло в голову, что Лил Ван прежде, чем он оставил извилистый след в воздухе во время своего полета, под проявлением высококачественной ауры вечности этот след очертил в воздухе чрезвычайно сложный узор. Иссохшая змея мертвого леса не могла понять эту закономерность. Она знала только, что надо поторопиться, чтобы аура не рассеялась. Следовательно, он начал скользить, высоко поднимая верхнюю часть своего тела и преследуя след, этот странный узор в воздухе. Бац! Однако, когда змея мертвого леса очистила весь узор и поглотила всю высококачественную ауру вечности своим животом, а затем верхняя половина ее тела упала с воздух, он внезапно обнаружил, что его тело было связано узлом во время серии движений ранее. Более того, этот узел не был заключен в оболочку. Чем больше он сопротивлялся, тем сильнее чувствовался. В сочетании с тем фактом, что все его тело было размером с чашу, это еще больше усложняло развязку этого узла. Он попытался сжать свое тело, но в тот самый момент, когда он это сделал, неизвестным образом из-за нервозности еще больше затянул узел. Большая злая змея, соси свою глупость. Лил Ван приземлилась на плечи дикого золотого древня и усмехнулась, глядя на растерянную иссохшую змею из мертвого леса. Так что, если это был зверь бронзового уровня, это все еще было глупо. Безусловно, та, которой удалось обмануть иссохшего змея мертвого леса, не хватило смелости приблизиться к нему. Она могла полагаться только на дикого золотого древня, чтобы обезопасить свою жизнь. По крайней мере, змея мертвого леса злилась и плюнула на нее ядом. Что касается истинного уровня силы, зверь бронзового уровня, вероятно, пожнет свою жизнь за долю секунды. Дикий золотой древень, стоявший под Лил Ван, повернул пасть, глядя издалека на сражающуюся иссохшую змею из мертвого леса. Было ощущение, что нужно отозвать то, что он только что сказал. Если бы он разрезал сердце этой эльфийской богини, глаза которой олицетворяли сладость и красоту, возможно, оно было бы черного цвета. Глава 44. Оставь дела, ничего не оставив позади Голди, пошли. Разыграв шутку с иссохшей змеей из мертвого леса, Лил Ван призвала дикого золотого древня и продолжила свой путь к глубинам ауры вечности. Дикий золотой древень молча последовал за Лил Ван сзади, но на этот раз подсознательно держался от нее на некотором расстоянии. Позади них, когда иссохшая змея из мертвого леса увидела, что Лил Ван и дикий золотой древень ушли, она извивалась своим телом, связанная быстрым узлом, и пыталась последовать за ними. Но ей ничего не оставалось, как остановиться. После того, как ее тело было завязано в узел, не только его скорость значительно уменьшилась, но и с каждым шагом, на котором она скользила, направление его маневра изменялось, полностью препятствуя движению по прямой. Что он мог сделать? Глаза иссохшей змеи мертвого леса были широко открыты. Она могла только наблюдать, как Лил Ван и дикий золотой древень исчезают на ее глазах. Бац! Внезапно в ней вспыхнуло вдохновение. Хлопнув хвостом по земле, все тело взмыло вверх. Это подпрыгивающее движение отбросило ее на расстояние от 3 до 4 метров. Думаю, такой способ маневрирования кажется вполне неплохим. Иссохшая змея из мертвого леса покачала головой и подумала: «Думаю, я пока с этим справлюсь. Надо торопиться и совершенствоваться. Я смогу придумать выход, когда вернусь к хозяину». Какой интересный малыш. В то же время в деревянном доме над вечным деревом Аукуба большое дерево смеялось. Несмотря на то, что он жил очень долго, это был первый раз, когда он когда-либо видел что-то настолько интересное. На деревянном пирсе перед ним Линширу тоже держалась за лоб, со странным выражением лица. Было действительно редко увидеть зверя уровня ученика, способного обмануть зверя бронзового уровня таким образом. В этот момент зеленая ветвь вечного дерева Аукуба поползла вниз и указала на Лил Ван, которая летела со своей мистической волей. Впоследствии Лил Ван внизу была ненадолго обездвижена. Сразу же она почувствовала, как капля жидкости, впитавшаяся ее телом ранее при извержении, слилась с ее конечностями и костями. В одно мгновение ее тело, которому, как она думала, потребуется некоторое время, чтобы полностью переварить эту каплю таинственной жидкости, немедленно преобразовала эту каплю жидкости в формы, необходимые для нее самой. Что касается вечного дерева Аукуба, одна из его ветвей тихо засохла, и после небольшой дрожи она превратилась в пыль и унесла ветром. «Мистер Аукуба, ты», увидев эту сцену, Выражение лица Линьшеру слегка изменилось, когда она немедленно встала со своего места. «Это верно. Это всего лишь капля от происхождения. Я могу сократить еще одно, если я потрачу немного больше времени. Эта-то малышка очень хороша. Она мне нравится». Вечное дерево Аукуба мягко покачивалось. Это было быстро. В этот момент, когда Лил Ван переживала свою метаморфозу, Есюань, который ждал за пределами ауры вечности, грубо почувствовал текущее состояние Лил Ван через его семя зверей. Затем он вызвал свой разум и направил часть своего сознания на собственную панель атрибутов. Для его панели атрибутов ему нужно будет сфокусировать свое видение или энергию разума на звере или монстре, чтобы атрибуты сущности проявились. Если бы не его собственные атрибуты и атрибуты животных, которых он приручил, ему бы не пришлось этого делать. В настоящее время, направляя часть своего сознания на панель атрибутов, он сразу обнаружил, что атрибуты Лил Ван претерпели изменения. Древний лесной эльф, Лил Ван, уровень, ученик высшего уровня, оценка, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, способность 1, божественная концентрация 3 уровня, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, способность 2, родство с природой, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, уровень, ЛВ-3, с преобразованием, вызванным каплей происхождения вечного древа Аукубы, уровень способности природного родства были улучшены, уровень мастерства временно немного снизился, может быть улучшен в будущем после обучения, способность, 3, мутировавшие лозы Аукубы, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, уровень, ЛВ-2, с преобразованием, вызванным каплей происхождения вечного древа Аукубы, способность порождения лозы железного дерева превратилась в порождение мутировавших лоз Аукубы. Мутировавшие лозы Аукубы более крепкие. После нереста он может становиться толще и длиннее, унаследовав характеристики лозы железного дерева. После активации вручную виноградные лозы могут быть покрыты зелеными шипами. Без активации он будет выглядеть как обычные лозы Аукубы. Способность 4. Дух жизни, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, с преобразованием, вызванным каплей происхождения вечного древа Аукубы, сотворение слезы жизни превратилось в сотворение духовного сокровища жизни. Уровень способности повышается на 1 звезду. Духовный сок жизни вдвое эффективнее слезы жизни. Капля происхождения вечного дерева Аукуба, что это? Пройдя через атрибуты Лил Ван, Есюань выразил шок на лице. На этот раз преобразования, которые претерпела Лил Ван, были огромными. Повышена оценка целых 3 способностей. С таким апгрейдом она буквально догнала тираннозавра в первозданном виде. Можно было предвидеть, что на такой основе, когда Лил Ван перейдет на уровень черного железа и превратится в божественного лесного эльфа, ее атрибуты станут еще больше. В то же время, когда Лил Ван повышалась, Есюань почувствовал, что его уровень укротителя зверей снова прогрессировал. Даже если он ничего не будет делать, ему, вероятно, потребуется всего 3-5 дней, чтобы стать учеником высшего уровня. Туман рассеивается. Время шло, и ученики, которые ждали снаружи, очевидно, могли видеть, как зеленый туман вокруг вечного древа Аукуба медленно рассеивается. Конечно, такой способ рассеивания был не во всех направлениях. Вместо этого оно было поглощено вечным деревом Аукуба. Когда туман медленно рассеялся, звери начали выходить из тумана один за другим. Что происходит с моим зверем? Лю Хунтун, ожидавший снаружи, в этот момент чувствовал себя безмерно озадаченным. Поскольку между ними было довольно большое расстояние и тот факт, что иссохшие змеи мертвого леса обладают низким интеллектом, он мог лишь смутно чувствовать, что его иссохшая змея мертвого леса, вероятно, столкнулась с какой-то особой ситуацией. Но насчет конкретики ему было непонятно. Она собирается повысить уровень, он трепетал внутри. Хотя он приручил эту иссохшую змею из мертвого леса только прошлой ночью, стадия выращивания иссохших змей мертвого леса по умолчанию была на нижних пиках бронзового уровня. В то время для нее не было ничего невозможного. Имея это в виду, он стал чрезвычайно выжидательным. «Голди, поторопись!» И пока Лю Хунтун ждал, Лил Ван и Дикий Золотой Древень уже выскочили из тумана с огромной скоростью. Когда Лил Ван вышла из тумана, она держалась за уши Есюаня и рассказала ему о том, что она сделала в ауре вечности через семя зверей. Закончив репортаж, она пробралась в карман Есюаня и показала только свою крошечную головку, как будто она что-то украла. Святая Мали, услышав рассказ Лил Ван, сквозь туман Есюань видел странного вида объект, который хлопал хвостом по земле, когда он направлялся наружу. Уголок его рта невольно дернулся. Как и то, что описал Лил Ван, тело змеи было полностью запутано. Из-за этого он зашел в тупик с собственным телом. Не говоря уже о себе, даже человек не сможет развязать этот быстрый узел. Чтобы развязать узел, вероятно, потребуется операция. Свуш. Когда Есюань думал об этом, он увидел священное божественное дерево недалеко от него, протянувшее одну из своих ветвей, и сделал перед собой удар. После удара изнутри вышла изящная фигура Линь Ширу. Забудь это. В конце концов, он мой старший. У меня еще больше месяца до того, как я официально присоединюсь к университету Цзянчжоу. По прошествии более месяца, я думаю, он уже забудет свою ненависть, какой бы глубокой она ни была. Есюань пробормотал в своем сердце, поговорил с Еханом рядом с ним, затем взял Лил Ван и зашагал к Линь Ширу. «Мисс Линь, когда мы уезжаем?» Линь Ширу посмотрела на Есюаня с загадочной улыбкой. «Так как ты так спешишь, давай немедленно уйдем». Как только ее голос упал, священное божественное дерево быстро распространило свои ветви и снова сформировало крошечный волшебный домик на дереве, чтобы покрыть их обоих. На самом деле, дело не в том, что Линь Ширу не хочет помочь Лю Хунтуну развязать тот быстрый узел, в котором была его иссохшая змея из мертвого леса. В конце концов, Лю Хунтун был студентом университета Цзянчжоу. Просто даже она не знает, как развязать этот быстрый узел. Вероятно, единственный выход – пойти к ветеринару. БЗЗЗ. Пространство слегка колебалось. Когда пространство колебалось, Есюань воодушевился. В этом путешествии он стремился перейти на уровень черного железа. На уровне черного железа он, вероятно, мог бы заключить контракт еще с двумя зверьми. Кроме того, были еще таланты приручения зверей. Бац, стук, и вскоре после того, как Есюань и Линь Ширу ушли, крошечная змея странной формы, которая загадочно хлопала хвостом по земле и выпрыгивала из тумана, наконец привлекла всеобщее внимание. Что, черт возьми, происходило? Все обратили внимание на маленькую змейку. Глава 45. Возможность для тираннозавра, чтобы перейти на уровень черного железа, иссохшая змея из мертвого леса. Увидев крошечную змейку, выпрыгивающую из увядающего тумана, Лю Хунтун расширил глаза. Не обращая внимания на взгляды окружающих, он быстро побежал вперед. Когда он подбежал к иссохшей змее мертвого леса, он поднял ее с земли в руки. Когда он увидел быстро завязавшийся узел на иссохшей змее мертвого леса, он был немедленно ошеломлен. «Как ты могла быть такой глупой?» Увидев быстро завязавшийся узел на иссохшей змее мертвого леса, он потерял дар речи, думая, что его иссохшая змея мертвого леса была тем, кто сделала это сама. Легион ругательств почти вырвался из его рта. Затем она взглянула на Есюаня и после минутного размышления сказала: «Есть еще одна вещь, о которой вы должны помнить. Тайное царство духов открывается раз в год. Сегодня день открытия тайного царства духа. К тому времени многие студенты университета Цанчжоу и средней школы, связанной с университетом Цанчжоу, вероятно, отправятся в секретное царство. Когда вы попадете туда, не причиняйте никаких хлопот. Конечно, вам также не нужно беспокоиться о том, что проблемы с поиском пути к вам. Когда вы там, вы представляете университет Цзянчжоу». Есюань услышал ее и торжественно кивнул. «Префектура Цзянчжоу. Перед долиной в форме тыквы тысячи молодых лиц, полных энергии и жизненных сил, стояли на цыпочках в ожидании. Перед этими молодыми лицами их вели десятки учителей. Из всех этих молодых людей, наполненных духом молодости, часть из них была из средней школы, связанной с университетом Цзянчжоу, а другая часть из них была формальными студентами из университета Цзянчжоу. Долина перед ними была входом в тайное царство. Было сказано, что из многих выдающихся гениев университета Цзянчжоу, когда они впервые появились, они извлекли огромную пользу из этого секретного царства. Мистер Цзян, когда откроется тайное царство духов? В ожидании спросил один из студентов. Каждый раз, когда открывается тайное царство духов, будет небольшая разница во времени. Иногда это может быть на несколько часов раньше, а иногда может быть на несколько часов позже. Просто нужно терпеливо ждать. Но, конечно, мы так долго ждали здесь. Итак, независимо от того, насколько поздно он откроется на этот раз, 2 часа, вероятно, будут самым длинным временем, которое нам нужно ждать. Учитель, которого спросили, слабо ответил: «Нам еще нужно подождать 2 часа». Студент, задавший вопрос, скривился: «БЗЗЗ». Однако, как только он показал это выражение, он внезапно обнаружил, что пространство перед ним дрожит совершенно неожиданно. Впоследствии в пустоте появилось изумрудное зерно. Что происходит? Скоро откроется тайное царство духа. Когда он увидел эту сцену, его глаза сразу же заблестели. Но как только он так подумал, когда пространство перед ним на мгновение задрожало, это странное семя внезапно исчезло, и вместо него перед ним появилось древнее дерево изумрудного цвета в десятки метров высотой. Уж после появления древнего древа ветви, свисавшие вниз, сначала поднялись вверх и открыли 2 фигуры. Мы в Цанчжоу. После серии телепортаций Есюань уже привык к этому. В этот момент, когда он увидел священное божественное дерево, убирающее свои ветви, он сразу же огляделся от вашего любопытства. Но пока он смотрел, он сразу обнаружил, что перед ним стояла плотная толпа из 1000 людей. И в этот самый момент все эти люди обратили свои взоры на него. Он был поражен. Впоследствии он проявил такое выражение, как если бы раскрылась тайна. Он знал, что эти люди, вероятно, были студентами университета Цанчжоу и средней школы, связанной с университетом Цанчжоу. «Вы здесь, мисс Линь?» Увидев прибытие Линь Шру, учитель-мужчина, которому на вид было за 40, немедленно подошел с несколькими людьми, чтобы поприветствовать ее. Глава 46. «Пагода духов, прошу прощения за опоздание, директор Сюй». Линь Шру кивнула и представила: «Это Есюань, ученик, которого я привела с собой на этот раз». Сюй Юньянь с удивлением посмотрел на Есюаня. Линь Шру связывалась с университетом Цанчжоу перед приездом сюда. Из-за этого ему было очень любопытно. Он не знал, какой именно дар от Бога есть у Есюаня, за который Линь Шру согласилась бы заплатить такую огромную цену, даже лично привезя Есюаня в Цанчжоу, чтобы он мог набраться опыта. «Он действительно так хорош?» Сюй Юньянь взглянул на Есюаня, и он смог сказать, что Есюань действительно был укротителем зверей уровня ученика, как и упоминала Линь Шру. У низкоуровневых учеников укротителя зверей не было достаточного контроля над волнами энергии разума. С другой стороны, укротители зверей высокого уровня могут сразу оценить чей-то уровень, просто соприкоснувшись с ним. Сюй Юньянь посмотрел на Линь Шру. «После вас, директор Сюй», сказала Линь Шру со спокойным блеском в глазах. «Хорошо». Сюй Юньянь кивнул. Он прекратил стоять из вежливости и немедленно махнул рукой, возглавив группу инструкторов, а также студентов как из университета Цанчжоу, так и из связанной с ним средней школы, и они прошли через серебристо-белую дверь. Но многие из этих учителей и учеников повернулись назад, войдя в тайное царство духов, и посмотрели на Линь Шру и Есюань. «Как оно? Вы чувствуете огромное давление?» Линь Шру посмотрела в сторону, на Есюань, когда она спросила. «Немного». Есюань кивнул. «Это заставляет меня чувствовать себя экзотическим животным в окружении бдительной толпы. Лучше привыкнуть к этому». Линь Шру улыбнулась. «Таких событий будет много в будущем. Особенно, если вы думаете о том, как когда-нибудь примете участие в Лиге Сотни Академий. Когда это произойдет, толпа будет намного больше. Или вы можете представить себя львом и думать обо всех людях, которые смотрят на вас, как на ваших подданных». «Лев?» Есюань в шоке молчал. Он вспомнил золотого льва в университете Ваньшань, того самого, который отвечал за испытания студентов. Он думал, что у льва была впечатляющая аура. Пока пара ждала, тысячи или около того учителей и студентов университета Цанчжоу очень быстро вошли в царство тайных духов. После того, как все они вошли, Линь Шру привела с собой Есюаня, и они тоже вошли в тайное царство духа, не поспешно, не вяло. Перед тем, как они вошли в тайное царство духов, Линь Шру сказала ему следующее. «Из сотни академий университет Цанчжоу занимает 9-е место, и его положение нестабильно, поэтому они могут опуститься на 10-е место в следующей лиге, поэтому многие из них немного настороженно относятся к нам».